От Советского информбюро. 10 декабря 1942 года. Захваченный в плен в районе Ржева лейтенант 215-го полка 78-й немецкой пехотной дивизии Ганс Риес рассказал. Под натиском русских 195-й полк нашей дивизии оставил свои позиции. Командование дивизии приказало 2-му батальону 215-го полка любой ценой восстановить положение. Рано утром мы перешли в контратаку. Русские открыли убийственный пулеметный и минометный огонь. Буквально за час батальон потерял половину своего состава. Мы вынуждены были залечь. Несколько часов солдаты пролежали в снегу, не поднимая головы. Вдруг из леса показались русские танки. Солдаты, а также офицеры бросились бежать, но огонь танков и пехоты настигал их. Батальон был полностью разгромлен. Москва. Посольство США. Кабинет военно-морского атташе. Итак, что вы можете сказать про сегодняшнее шоу на высшем уровне? Честно признаюсь, что не ожидал такого, сэр, хотя в Москве не первый год. Но Сталин сегодня меня удивил. Простите. А при чем тут русский диктатор? На всем сегодняшнем действии он едва произнес пару фраз, задал столько же вопросов. А так все время сидел грозной тенью во главе стола. Вы не понимаете русской специфики, командир. В России, по крайней мере, уже 5 лет нет оппозиции и нет плюрализма. А это значит, что любое русское официальное лицо может заявить публично лишь то, что одобрено свыше. А уж в присутствии вождя тем более. Потому смею заверить, что все, что было озвучено Молотовым, Калининым, всеми русскими, кто там был, это слова самого, который, раздав роли, присутствовал исключительно как режиссер. И если спектакль хорошо поставлен и всем известен, дернуть за управляющие ниточки достаточно буквально пару раз, так что в донесении в Вашингтон вам будет излишне указывать, кто именно и что произнес. Достаточно объединить все в одной позиции. Русское официальное мнение. И что же вас удивило? Показательный гуманизм. Прежде не только после начала войны, но даже и раньше. Позиция русских была: мы за ценой не постоим, навалимся и сделаем, не жалея себя, все ради общей цели. И вдруг утверждение, что человеческая жизнь является высшей ценностью, это примерно как от волка услышать о пользе вегетарианства. Пока нет обещанного второго фронта, мы должны платить взнос в нашу будущую общую победу самым дорогим товаром – кровью наших граждан. Да, мы благодарны Америке за ленд-лиз, за поставки оружия и военного снаряжения. Но можно добыть уголь и нефть, выплавить сталь и алюминий, изготовить новые пушки, танки, самолеты, корабли. А вот погибших людей вернуть нельзя. Сколько времени нужно, чтобы с конвейера сошел еще один танк или бомбардировщик. Даже линкор или авианосец можно построить за 2-3 года. А человека нужно растить до 18 лет, чтобы призвать в строй. Оружие можно купить за границей, добыть у врага. Людей же нельзя взять извне. Мы уже потеряли, по неполным подсчетам, свыше 5 миллионов человек, больше, чем Америка во всех войнах, включая вашу гражданскую. Сражаясь не только за свою жизнь и существование, ведь мы для фюрера и его своры недочеловеки, недостойные даже рабства, как изрек он сам, но также за то, чтобы фашистская орда не могла угрожать вам. Ведь если Япония, по промышленной мощи, уступающая даже Голландии, сумела добиться серьезных успехов, то подумайте, какой флот могла вывести в океан Германия, захватившая и заставившая работать на себя всю Европу? Положим, мы отлично понимаем, зачем это надо русским сейчас, чтобы в Америке прочли эти слова, совпадающие с нашими демократическими ценностями, и сказали: «О, эти русские, оказывается, хорошие парни!» 1-0 в их пользу. Что там дальше? Вчера вам показали фильм о подвиге героев Брестской крепости. Это полностью правдивый фильм. Реальные события и люди. Немногие выжившие продолжали сражаться в партизанских отрядах, ушедших в белорусские леса. Они рассказали, как гарнизон крепости на самой границе продолжал сражаться больше месяца, в полном окружении, храня верность присяге. Погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Это ведь было? Фильм, кстати, снят очень хорошо и вызывает уважение к русским, которые умеют так драться даже в абсолютно безнадежном положении. И кое-кто в делегации уже заглотнул наживку, подняв вопрос о показе этого фильма в Штатах. Кому-то прибыль, а русским имидж 2-0. Дальше. Наше сомнение в целесообразности периферийной стратегии, избранной англоамериканским командованием. Скажите, какие жизненно важные объекты или интересы были у Германии во французском Алжире и Тунисе? И сколько у фюрера было там войск? 4-5 дивизий? Мы знаем о вашей победе на Гуандаканале, как и о том, что во всей армии Японии насчитывается 51 дивизия. И это все ее войска, включая находящиеся в Китае, Корее, Бирме, Малайе, Индонезии и, конечно же, в метрополии. Так сколько же японских войск на том далеком острове, о существовании которого было мало кому известно, 3 месяца противостояло там всей военной и морской мощи Соединенных Штатов? В армии Японии? Русские не знают, что японские армии и флот — это абсолютно разные структуры? Не знаю, что было бы, попробуй японские дивизии вторгнуться в Штаты. Но вот их флот заставил нас относиться к нему с большим уважением и опаской. Но русские все же больше сухопутный народ. Число дивизий кажется им более значимым, чем число кораблей. Однако же воевать на суше они, похоже, научились. Мы нанесли немецким фашистам тяжелое поражение, разбив и окружив группировки их войск общим числом около свыше 700 тысяч. На юге Сталинград 32 дивизии, в центре Демянск 8 дивизий, на севере Мга и Кириши 10 дивизий, всего 50, почти столько же, сколько всего имеют под ружьем японцы, с которыми вы воюете. Отрезаны от снабжения, а современная война очень прожорлива Нельзя воевать без боеприпасов, топлива, продовольствия. Эти войска не сдаются, потому что немцы пытаются обеспечивать их через воздушный мост, чему мы мешаем, нанося Люфтваффе тяжелые потери. Справедливо, черт возьми! Русская зима — это что-то ужасное. Смею заверить, обеспечить дивизию на другом конце Тихого океана легче, чем ту же дивизию, застрявшую в русских снегах. По одной причине — на море не бывает бездорожья. Прискорбно, что кое-кто в Америке пытается нажиться на всемирном пожаре, поставляя врагу то, что необходимо ему для войны. Как мы должны отнестись к тому, что Германия оптом закупила у Франка больше половины имеющихся у него транспортных и пассажирских самолетов, выдав ему кредит на закупку уже у вас в США еще большего количества взамен? А если завтра Гитлер захочет купить еще? И не только транспортные. Отчего не продать, если платят? И покупатель формально нейтральная Испания, так что законов никто не нарушает. А куда все это попадет, после продавца не волнует? Черт бы побрал этого Франка! Какой же он диктатор, если не может заткнуть рот собственной прессе? В Штатах, при всей демократии, об этой сделке было приказано молчать. А русские узнают все из испанских газет. По крайней мере, они так заявили. Думаю, сэр, хотя это мое личное мнение, что здесь русские абсолютно правы. В конце концов, интересы Америки — это нечто большее, чем банальная прибыль Дугласа или кто там еще вознамерился заработать. В отличие от англичан, русские нам не конкуренты. И по-крупному ссориться с ними из-за такого повода просто глупо. Согласен. Итого 3-0. Не скажу однозначно, что будет сделано, как они предлагают, но шанс на то есть и очень большой. В конце концов, эти нейтралы бесстыдно наживаются на войне, совершенно не по рангу и не по затратам. В прошлую Великую войну Англия установила крайне жесткие правила, ограничивающие торговлю нейтральных стран, скандинавских и Голландии, фактически самым грубым образом вмешиваясь в их внутренние дела ради экономической блокады Германии. И эта мера оказалась весьма эффективной, чтобы там не говорили о нарушении формальных законов, нейтральной торговли. Мы все взрослые люди и отлично понимаем, кто, кому, что и для чего продает. Так отчего же мы должны на это смотреть, оправдывая неделание писанными параграфами? Дальше снова слова о людоедской природе немецкого фашизма, желающего установить во всем мире свой порядок. Безусловно, враждебны как идеям социализма, так и ценностям американской демократии. Претензия на общий с нами интерес и идейную близость и прямой на то намек вместе с лестью в адрес нашей прессы, представителей которой в зале было большинство. Я знаю, что вы не правительство и не бизнес, вы не можете никому приказать. Но вы можете сказать правду своему народу о подозрительных сделках за его спиной. Люди вашей страны имеют право знать, что кто-то оплачивает собственный доход их кровью. Ведь солдаты вермахта, сумевшие вырваться из наших клещей, очень, может быть, завтра будут убивать в Европе американских солдат, когда вы, наконец, откроете второй фронт. И те в Америке, кто потеряет своих сыновей, отцов, мужей, братьев, кому они должны будут предъявить счет за эти лишние потери в лишние дни войны, которых может и не быть, если Красная Армия будет хорошо бить врага? Признаю, что и здесь русские правы. Во сколько обошлась нам европейская кампания 18-го года, когда, казалось, у Германии уже нет сил? А сколько американской крови прольется сейчас, и кому это будет стоить высоких кресел? Да, русские чертовски хорошо разыграли эту партию. Нам трудно возразить, даже если бы мы и хотели. Интересно, при отсутствии демократии и рекламы, кто у них так хорошо пишет речи с учетом текущего положения? Всего 25 лет назад в их гражданскую пропаганду по праву считали главным оружием большевиков. Надо полагать, еще не разучились. Фотографии и запись событий, произошедших под Амгой, где немцы применили против нас новейшие сверхтяжелые танки. Они вооружены пушкой калибра 8,8, действие которой ваши английские союзники могли оценить под Тобруком и Эль-Аламейном. Никто и никогда раньше не ставил столь мощное орудие в танк. Всего 88? На старых эсминцах калибр побольше. Простите, сэр, для сухопутной войны это очень много. Не знаю, насколько это соответствует реальности, но английские газеты, описывая бои в Египте, с подлинным ужасом пишут про немецкие зенитки 8-8, которые якобы выкашивают огнем британские танки, как траву, и сообщают, что одна батарея этих пушек заставила отступить в панике танковый батальон. По словам англичан, их снаряды с предельной дистанции пробивают броню любого танка, как бумагу. И если немцам удалось сделать танк с этой пушкой, это действительно страшно, сэр. Вот русские пишут. Броня этих тигров, как называют их немцы, не пробивается нашими противотанковыми пушками. Очень может быть, что скоро вы встретитесь с этими танками в Тунисе и сумеете убедиться в том, что мы говорим правду. Мы сумели остановить этих зверей лишь огнем тяжелых корпусных орудий, выдвинутых на прямую наводку, что никак не может быть применено, когда тигров будет много. И средства противодействия есть у вас, но нет у нас. Нам повезло, что мы сумели вытащить с поля боя трех зверей. Изучив их на полигоне, мы установили, что броня пробивается снарядами сверхпрочным сердечником. Потому мы были бы заинтересованы получить от вас материалы, вольфрам, ванадий, в крайнем случае уран, для изготовления этих боеприпасов. Я обращаюсь к вам, чтобы скорее, вернее, довести до американского народа, до тех лиц, которые принимают решение, разрешить или не разрешить, ускорить или замедлить. Победы Красной Армии над Вермахтом сейчас — это сэкономленная кровь американцев завтра, когда мы вместе будем освобождать Европу от фашистской чумы. Но в этой мелочи мы охотно можем русским и уступить. Вольфрам — это материал стратегический, ну а уран — никчемное сырье для красок, отчего бы нет. Можно указать в донесении в разделе «Прочее». Пусть в Вашингтоне разбирается. Я же намерен заняться сейчас, собственно, тем, зачем приехал в эти собачьи холода. А придется сейчас снова на север. Бррр. Кстати, русские подозрительно легко дали свое согласие. Это может означать, что того, что вы ищете, в Мурманске нет, командир. Но я намерен обследовать не только Мурманск. И слушайте, не дай бог вы назовете меня по званию публично. Забудьте, командир, я здесь всего лишь штатский корреспондент Джеймс Эрл из Чикаго Трибюн. Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Жизнь идет, служба течет, война продолжается. На Северном флоте сформирована новая Печенгская военно-морская база приказом комфлота Головко. Для сухопутных поясню, что ВМБ в структуре флота – это не порт с сооружениями, а аналог военного округа. Включают в себя пункты базирования Петсама, Лина, Хамари, Киркенес, куда уже перебрались дивизион «Щук» и часть эсминцев. Также флотская авиация заняла аэродромы Лоо-Старий и злосчастный для фрицев Хебуктен. Организуется ОВР, охрана водного района. Сооружаются береговые батареи, причем частично на фрицевской технике, взятой неповрежденной. Укрепляемся всерьез и надолго, минимум до конца войны. Печенгу и никелевые рудники, надо полагать, и в этой истории назад уже не отдадут. А вот Киркенес, уж очень территория удачно расположена, тяготея скорее к нашему Мурманскому краю, чем к остальной Норвегии. Дороги сухопутные к нашей границе идут, а вот на запад только по морю. И население русских полно, вроде того Свенсона. Удачное приобретение выйдет. В конце концов, у них Квислинг был, дивизия СС «Викинг», воевавшая против нас. Сам бесноватый норвежцев аварийцами называл, потомками викингов. Мы кровь свою проливали, их территорию освобождая от фашистского ига. Так верните исконно русскую землю. В чем, по сути, разница между Киркенесом и Петсама? А с чего это Шпицберген ваш, если русские поморы называли его Грумант, когда ваши викинги про него даже и не знали? Историческая несправедливость, которая должна быть исправлена, если товарищ Сталин решит... Впрочем, это будут уже дела послевоенные. Пока что победа для нас — это прекрасно далеко. Хотя, надеюсь, более близко, чем в нашей версии истории. Петсама, Киркенес, Ленинград, прорвана блокада. Окруженные в Ладоге фрицы сдались неделю назад, так что результат нашей искры уже налицо. А ведь и наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. По радио звучит, у нас эта песня в 44-м появилась. Демянский котел замкнули, и нет уже у Гитлера авиации его снабжать, все под Сталинградом. Ржев, Великие Луки, тоже изменения в нашу пользу. Сан Саныч следит, на карте отмечает, сравнивает. Под Сталинградом тоже, пока хорошо все. Мало того, что в котле сидят не 330 тысяч, а 500 000, так еще и румын разбили. Не одну армию, а две. И от свежей немецкой дивизии, идущей на помощь, ручки и ножки остались. Но вот главное впереди. Контрудар Манштейна и Сатурн. Малый или большой? А Манштейн, хоть и фашист, но генерал умелый и противник опасный. Что он может придумать на этот раз? Ну а мы? Что мы? Заняты техобслуживанием и знакомим предков со всеми нашими секретами. Не жалко. Ох, только бы нас так не разобрали, что после не соберем. Серега Сирый издергался весь. Приезжал Гоша, регионовец. Не просто так, а с поручением. В городе Красноводске сейчас вроде как центр всего советского торпедостроения. И завод «Даг-Дизель» туда переехал, эвакуированный из Махачкалы, первоначально в Аральск. И опытная станция, что в нашей истории с Ораньенбаума переселилась на Иссык-Куль. Разгружаются, строятся, ведут работу. Причем, что интересно, если в нашей истории кое-кто из торпедистов еще в 50-х считал, что все достигнуто, дальность, скорость, точность удержания курса и глубины, мощь заряда, то в этом времени на самом верху четко расставили приоритеты. Вот у японцев есть знаменитые длинные копья, или мечи, по-разному называют. Великолепные торпеды, по всем вашим показателям лучшие в мире. И в сражении самураи разом выпускают в противника сотню этих копий с дистанции 10 миль. И сколько попали? Одна, две, три. Вот что такое ваши точность и дальность без самонаведения. А немцы, с которыми мы воюем, это поняли и делают цау-кеннинг. И что будет, если завтра сойдутся в бою наши корабли со слепыми болванками и их флот с торпедами, точно идущими на цель? Это глупость или вредительство? Отныне торпеды без самонаведения на дистанции свыше 2-3 миль вообще боеспособными считать нельзя. В общем, завертелось. Увез Гоша не один, а с НКВДшным конвоем все, что у нас осталось из торпед 21 века, на предмет изучения и хоть чего-то копирования. А как там Родик? А что ему сделается? Работает по специальности. Вот только надзор за ним и свободы поменьше. Свадьбу первую сыграли главстаршина Луцыкин Юра из БЧ-5 и Валентина Севмаша. Совет да любовь! Я молодых поздравил свадебным адмиралом. Жилплощадь отдельную им выделили, как положено, не в самой ВЧ, но рядом совсем, на улице Первомайской. А жандарм наш с новобрачной лично беседу провел, что муж твой, человек советский, проверенный, но некоторые детали его биографии секретные, так что не спрашивай, отвечать ему запрещено. Это лишь сам товарищ Берия разрешение дать может. И ты про то не болтай лишнего, а спросят, отвечай, что муж скажет. Вроде прониклась. Что характерно, почти прекратились рапорты комендатуры во всяких ЧП с нашими морячками, вызванные повышенным вниманием женского пола к героям-орденоносцам-гвардейцам-подводникам, что прежде активно не нравилось мужской части коренного населения, включая гарнизонных. Как приезжий городской на деревенских танцах в клубе вызывает у местных парней острое желание «пойдем, выйдем». Теперь, значит, привыкли, смирились, приняли нас уже за своих. Чему, впрочем, способствовали и беседы, профилактические и последующие, тех, кого надо, с возмутителями спокойствия. А НКВД в этом времени не то чтобы панически боялись, как утверждают демократы, но очень серьезно относились ко всему, что оттуда исходило. И я всем нашим четкое правило установил. Любовь-морковь — это, конечно, хорошо, но вот с замужними не крутить. Не хватает нам еще тут шекспировских страстей. Тут, правда, еще помогли занятия наших рукопашкой, основу которым положили еще большаковцы. У главстаршины Логачева оказались явно выраженные задатки тренера. Помещение нашлось и по вечерам, несколько раз в неделю, пока без четкого расписания, желающие помахать ногами и кулаками и повыкручивать друг другу руки, занимались именно этим по 1,5-2 часа. Поскольку наш сенсей увлекался, как я уже когда-то говорил, карате и айкидо, но не самбо, техника его была совершенно не похожа на привычную этой эпохи. Юмор в том, что ни Фунакоши, ни Уэсиба, оба патриарха упомянутых боевых искусств, систем своих еще не завершили. Вот удивятся, если увидят когда-нибудь русский северный стиль, так похожий на их творение. И вот, когда нас молчаливо признали, выделив нам место в иерархии здешнего общества, я ощутил, врастаем в среду. И появилось ощущение дома, а не проходной казармы. Место, где мы уже свои, где нас ждут. За окном темнота, снежок метет, а мы сидим, чаи гоняем. Я, Петрович, Саныч, жандарм наш и Анечка в роли хозяйки. На стол накрыть, посуду после вымыть. Беседуем так, ни о чем. Традицией это у нас стало, так же, как у матросов рукомашество. Рюмка водки под конец тоже, но не больше. Гитара опять же нашлась, это Санычу, я музицировать не умею. И над репертуаром думать приходится, когда душа песню просит. Хоть послушать, а то Кириллов уже предупреждал. Вы, товарищи командиры, хоть думайте, что исполнять. Прощай, 20-й век, великий и ужасный. Я-то слышал уже. Ну, а если кто посторонний, тайный, не знающий, услышит? Мне что, со всех, кто под вашими окнами пройдет, подписку ОГВ брать? Так что культурно отдыхаем в основном за главным занятием гнилой русской интеллигенции — трепом на кухне. К тому все идет, что после 42-го будет сразу 44-й. И фюреру через полтора года веревку мылить, если до того ему не помогут. Ну а дальше что? Ведь если подумать, немцев нагло саксы как лохов развели. Самим со стороной победившего социализма воевать и было стрёмно. Нашли, кто за них подпишется. Пускай Адольф за них все шишки соберет и грязную работу сделает. Они, чистенькими оставшись, после весь банк в карман и миром править. Пес взбесился и бросился сначала на хозяев. Так они опять же, мы на островах отсидимся, пока русские воюют. Ну а дальше смотри план предыдущий. Умеют же гады не сами воевать, а от чужой победы навар к себе. Так, надеюсь, в этом мире иначе будет, а вот у немцев второго шанса уже нет. А немцы тут при чем? Так у них то же самое. Вот скажите, а отчего это немцы войн выигрывать не умеют? Вояки очень умелые, опасные, наверное, лучше в Европе. Сражений отдельных выиграли много. А вот войн в целом, считайте, две мировые, проигранные со страшным треском, и Йена, и Аутштенд, когда Наполеон лишь дунул на Пруссию, и она рассыпалась. Великий завоеватель Фридрих II, самым великим делом которого была Семилетняя война, когда Пруссия едва не исчезла с карты Европы. И в том, что этого не случилось, нет ни малейшей заслуги Фридриха. И великое множество мелких войнишек, о которых знают лишь историки. Но, Саныч, при Бисмарке они очень хорошо повоевали. Дания, Австрия, Франция, Германскую империю ведь в Версале побежденным провозгласили. Это примерно так же, как если бы мы Второй Советский Союз в горящем Вашингтоне. А ведь и не только немцы. Наполеон тоже проиграл все войны, которые объявлял сам. Египет, Испания, Россия. А все войны, выигранные им, объявляли ему. 4 войны с Австрией, 1 с Пруссией. Правда, из 100 дней вышло Ватерлоо, но там уж слишком неравны были силы. Закономерность, однако. Так я отвечу, стратегами были никудышными. Даже Наполеон сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим. Это что, стратегия? Полная профнепригодность. Не скажи. Читал, что Наполеон, когда узнал, что австрияки ему войну объявили, тотчас же продиктовал план всей кампании, остановившись лишь, чтобы спросить у адъютанта, «Вы точно записали?» Юмор, что так все и случилось, вплоть до Ульмской капитуляции, и сделал австрийцев как кукол. «Ну, так то австрийцы!» Что там Суворов про них сказал? узнав, что они кого-то там победили, кажется, пьемонтцев. Из двух бездарных полководцев один все равно выиграет сражение. Нет, мужики, а в самом деле я тут книгу прочел. Первый блицкрик про ту прошлую войну. И поразился, насколько похоже. Только, конечно, без танков и штук. И, что любопытно, немцы в итоге на те же грабли. История эта, знаете ли, не просто что-то где-то когда-то, а закономерности, проявившиеся, и если то, что уже было, сегодняшнему увидеть, а то и в будущем, вот это будет наука. Это что ты в прошлой войне увидел, кроме того, что они также противника недооценили? Мы вернемся домой до листопада, всерьез думали за пару месяцев всех разбить. Хотя и верно, блицкриг. Когда упор главный, противника бить, пока не отмобилизовался, не готов. В светлом будущем ракетно-ядерный удар. В этом времени бомбардировщики и танковые клинья. Ну а тогда, по плану Шлиффена, вторжение всей армии? Не понял, а как же они раньше отмобилизоваться успели? Или французы клювом щелкали, как в эту странную войну? Историю надо знать, мужики. Этот немец Шлиффен был просто гением, сумев придумать план, позволяющий обойтись без танковых клиньев обычной пехотой начала века. Там главное было глубокий охват. Тутсаныч сделал загребающее движение правой рукой вперед, внутрь и на себя. Завязать бой на южном левом фланге, в Лотарингии, причем отступать, заманивая французов внутрь, связывая армию боем, а в это время правый фланг, пройдя через нейтральную Бельгию, совершал стремительный марш на запад, пока французы возились в Эльзас-Лотарингии. Захватив ее, они уже не могли оставить по политическим причинам. Большая часть их армии оказывалась связанной там. В итоге, при загребании внутрь, Париж захватывается без боя. Французская армия вынуждена сражаться перевернутым фронтом на запад. В спину ей бьют немцы из-за Рейна, снова захватывая Эльзац-Лотарингию. Финита! Еще нет сплошной линии окопов, пулеметов, колючей проволоки, хотя все это появится очень скоро. Пока же немцы идут, будто парадным маршем, бесконечные серо-зеленые колонны пехоты с примкнутыми штыками, сверкавшими на солнце. Скачет такая же серо-зеленая кавалерия с черными и белыми флажками на пиках, как будто вернувшаяся из средних веков. Гремят железными колесами тяжелые артиллерийские орудия в конных упряжках. Рокочут барабаны, хриплые голоса ревут песню победы «Хайль дир им Зигескранц» на мотив «Боже, храни короля». Они все идут, полк за полком. Едут походные кухни, повара на ходу, стоя у котлов, мешают солдатскую похлебку. Все учтено, даже сапожные мастерские на грузовиках, пока толковые сапожники за своими столами в кузове заняты работой, хозяева сапог ждут, стоя на подножках. Расчищая дорогу гудками рожков, едут автомобили с офицерами. А впереди всех несутся самокатчики, мотоциклисты с ручными пулеметами, захватывая мосты и перекрестки дорог. Год 41-й? Нет, пока еще 14-й. Такман, Манштейн, первый блицкриг, невыученный урок. Издание «Нью-Йорк» 61-го года, «Альт-История». Ну, если план гениальный, так какого же, в итоге пшик, гладко было на бумаге? А что, любой план не выдерживает столкновения с реальностью, об этом забыли? Если только это не сам Наполеон против тупых австрийцев, Разница в том, что плохой план рассыпается на осколки, а хороший лишь проседает упруго. И вот тут роль командующего и штаба — там подкрутить, тут подыграть, чтобы стало как надо, динамику отслеживать. А вот этого у немцев не было никогда. Воевать они умели, но всегда по схеме. Вот выиграем сражение, еще и еще, а войск противник капитулирует. А до конца просчитать ситуацию даже не пытались. Полководец нового времени удален от войск за сотни миль. Однако, благодаря телеграфу, видит всю картину так же ясно, как если бы сам смотрел с птичьего полета. Весь театр войны у него на столе. Телеграф и телефон готовы передать его распоряжение. Целое войско посыльных на автомобилях и мотоциклах лишь ожидают его приказа. Таково было всеобщее убеждение германского генералитета, подтвержденного опытом маневров мирного времени. Германская армия казалась идеально управляемым механизмом. Подтверждением тому служит случай при мобилизации. Уже после ее начала кайзеру Вильгельму вдруг вздумалось, сначала объявив о развертывании против Франции, повернуть армию против России. Начальник генштаба пришел в ужас, заявив, механизм мобилизации предусматривает точнейший график, учитывающий, сколько осей вагонов, в какую минуту пройдет по какому мосту, и остановить его невозможно, под угрозой полной дезорганизации и беспорядка. Много позже выяснилось, что это можно было сделать, как заявил начальник тыла. Если бы ему поступил приказ, он отдал бы такие и такие распоряжения, после чего разворот всей армии на восток был бы обеспечен в полном порядке. Первый блицкриг. Испугались, значит, что будет как у нас в 41-м. Выгружает батальон тут, батальон там, штаб и артиллерии вообще неизвестно где. Но чтобы сделать такое в реальном времени, без компьютеров и баз данных? Нет, теоретически можно, сетевым графиком, но размерность уважаю. Юмор в том, что при таком управлении у немцев не оказалось на самом верху одной личности, за общим штурвалом. К их несчастью, Шлиффен помер, не дождавшись, и замену ему не нашлось. А те, кто стали план усовершенствовать и позже осуществлять, сделали это бездарно, так и не поняв его сути. Ведь там основой была игра на правого крайнего. Пока ударная армия Клюка совершала свой стремительный марш в оперативной пустоте, немецкий центр и левое крыло должны были отступать, завлекая французов. И французы должны были выиграть все сражения, кроме последнего. Вышло же как раз с точностью до наоборот. Итог не всегда равен сумме, и самое обидное, что винить в этом кайзер должен был не Жофра, а всего лишь гениально сумевшего воспользоваться ситуацией, а собственных генералов, всего лишь захотевших исключительно побед. С самого начала все пошло не так. Никто не считал бельгийскую армию серьезным противником. Малочисленная, плохо вооруженная, страдавшая от отсутствия финансирования, совершенно не считавшаяся престижной для службы в ней лучших членов общества, она оказала неожиданно сильное сопротивление. Если Льеж не капитулирует, он будет разрушен воздушным ударом. Этот ультиматум остался без ответа. Тогда Цепелин Эль-Зет сбросил на город 13 бомб, убив при этом 9 мирных граждан. Это был первый в истории воздушный налет, после чего, чтобы убедить коменданта Льежа, генерала Лемана, сдать город, к его штабу на автомобиле подъехал отряд немецких солдат, переодетых в военную форму, похожую на английскую. Адъютант Лемана, полковник Маршан, успел крикнуть: «Это не англичане, это немцы!» Прежде чем его убили. После чего бельгийцы перебили всех немецких командос, не беря никого в плен. Форты Льежа сдались лишь после обстрела из срочно подвезенных 420-миллиметровых мортир. Это бессмысленное сопротивление, принесшее Бельгии огромные беды, задержало первую ударную армию генерала Клюка на целых 2 дня, которые, однако, с учетом жесткого графика, были бесценны. Первый блицкриг. Как наши котлы 41-го, выигрывая время и унося неопределенность в немецкие планы. А бельгийцы молодцы. Но каковы же фрицы? Бессмысленно сопротивление. И тут же сами признают, что это не так. В первые дни и даже недели казалось, что все идет великолепно. Французы были наголову разбиты в приграничном сражении. Их армия в беспорядке отступала, неся огромные потери, даже там, где первоначально предполагалась лишь германская оборона. К сожалению, скоро выяснилось, что маневры и война — это разные вещи. Управление войсками было почти повсеместно нарушено. Радиостанции, имеющиеся лишь по одной на каждую из 7 армий, работали очень плохо и ненадежно. Телеграфные линии портились даже нашей кавалерией. Это не портило общей картины побед, но приводило к досадным инцидентам, как у Самбре, когда ясно наметился маневр по типу 40-го года. Броском на запад, к морю, разрезать французов надвое. Вместо этого 3-я армия втянулась в местные бои, принесшие очередную победу, но упустив случайный шанс быстро закончить войну. Если бы явилась тень Шлиффена, она сказала бы, что ваши награды за эту победу куплены ценой несостоявшегося триумфа Германской империи. На правом фланге фон Клюк гонал свою армию по вражеской территории, практически не встречая противника. Но скорость самого форсированного пешего марша оказалась все же недостаточной. Это было тем более обидно, что завеса егерей на автомобилях с пулеметами показала свою эффективность, с успехом заменив кавалерийское охранение. Результат кампании и всей войны мог быть совершенно иным. Будь у Германии в то время несколько дивизий полноценной мотопехоты. Также очень мешало отсутствие войск спецназначения, идущих впереди наступающей армии, чтобы захватывать тоннели и мосты, не давая противнику их взрывать, но сама идея частей, подобных Бранденбургу, появилась много позже. Автомобили в 14-м. А была ли тогда вообще мотопехота? Мотопехота, если подумать, была еще у Петра I. Карваланд прилесной, несколько полков, перевозимых на телегах. Умом бы пораскинуть. Автомобили еще не те. Так ведь и Бельгия с Францией в погожий и сухой август 14-го тоже не Подмосковье в декабре 41-го. Мужики, я не о том. Если про Шлиффена, то у него слабым местом было то, что он психологически подвешивал войну в неопределенность до самого последнего момента, смертельного удара правого крыла во фланг и тыл французам. А у немцев была тогда невероятная черта. В низах Орнунг жесточайший, зато каждый командующий армией мог послать на своего главкома, имея собственное мнение. Ей-богу, закон о сохранении количества бардака, которые можно лишь переместить, но не уничтожить. Потому требовалась жесточайшая исполнительная дисциплина и абсолютный контроль. Когда каждый генерал должен знать, что при малейшем своеволии он будет тотчас же снят, разжалован и подвергнут к чему-то страшному. Вместо этого их главный штаб отпустил поводья, доверившись между собойчику командующих армиями, и те, радостно повизгивая, устремились за чинами и орденами бить французов. Нет, герр-генералы не были пораженцами и вредителями и агентами французского империализма. Они просто искренне не понимали специфики новых условий, когда мало каждому делать свое дело на своем месте, но еще и надо играть на общую обстановку, на соседа. Ладно, что сам Клюк увлекался тем, что шахматисты называют пешкоедством, здесь и сейчас. Но приговором Шлиффену было то, что левофланговые, командармы 6 и 7, Рупрехт и Зейринген, вместо того, чтобы стоять в обороне и даже отступать, ломанулись вперед, как бешеные носороги, гоняя французов на запад к Парижу, туда, где им категорически не следовало бы быть. На главком и генштаб смотрели на это безобразие с олимпийским спокойствием, вместо того, чтобы навести порядок. Проблемы со связью, а это трудно было заранее предусмотреть. Радиостанции дать не по одной, а было и совсем простое решение. В ту Отечественную войну в штат наших гвардейских танковых армий официально входило звено кукурузников У-2 для связи. Сейчас это оказывалось самым надежным, особенно в наступлении в оперативной глубине, впереди своей пехоты. Аэропланы 14-го года, те же кукурузники, хорошая погода, расстояние не слишком велико, да и чтобы устроить аэродром до заправки, достаточно выставить бочку бензина на любое поле. Сейчас другой лёт и депеши из армии уже на германской территории с телеграфом или прямо в ставке. Но удача и боги войны отвернулись от Германии. Ведь все уроки той, прошедшей войны, были тщательно проанализированы и учтены. Все военные уроки. Организация, управление и связь в вермахте на этот раз стояли гораздо выше, чем у французов и англичан. Французские дирижабли, якобы бомбившие немецкие города, и налет на Фрейбург в мае 40-го. Единственный цеппелин над непокорным Льежем и бомбежка Роттердама. Ускоренный марш правого крыла и танковые клинья. Переодетый германский спецназ в Льеже и Эбен-Эмайл. Парашютисты на голландских мостах. Прорыв танковой группы Гудериана был, по сути, сражением у Самбре в августе 14-го. На новой технической базе, доведенном до логического конца. Список можно продолжить, но что получила Германия в результате? В ту войну фронт был на чужой территории, вне собственной германской земли. На немецкие города не падали бомбы, Берлин не был взят, а условия капитуляции были намного более щадящими. Все уроки были напрасными. Германия навсегда утратила благосклонность богов войны. Первый блицкриг. Вот все немецкое мышление. Если бы тогда победили. А вот представим, что было бы, если 40-й год в 14-м. Шлиффен полностью удался. 4 сентября 14-го года Париж был взят. Галлиени погиб в развалинах, а Жофр застрелился. Франция капитулировала, полностью потеряв боевой дух. Память о разгроме 1870 года была еще сильна. Мог сработать психологический комплекс поражения и образ неодолимого врага. Но оставались еще Англия, до которой не добраться, и Россия, заканчивающая мобилизацию. Мы вернемся домой до листопада, по пути на Восточный фронт. В 1914-м у немцев не было аналога плана Барбаросса, и при всех недостатках русской армии, очевидно, взять Москву и Питер никак бы не получилось, тем более быстро. Русских невозможно победить, хотя и России трудно быть победительницей. В 15-м году немцы сосредоточили главные усилия на востоке, но не дошли даже до Смоленска и Киева. Так что и раньше вышло бы позиционный фронт у Минска и Полтавы, где русская кровь защищает за английские деньги интерес британского капитала. Если мы видим, что побеждает Германия, помогаем России. Если Россия – Германии. Затем, после нескольких лет бойни, скорее всего, опять революция. Сначала в России, затем в Германии. И все как в той истории. Что изменилось? Да, тенденция, однако. Победы без пользы и капитуляция в конце. Слушай, а ведь если подумать, Германии в веке 20-м еще больше, чем России досталось. Два разгрома с оккупацией, расчленение с отторжением, запрет иметь армию, немцы, заграниченные людьми второго сорта, и все это с позиции второй или третьей державы мира. Простите, я не понял. Вы немцев жалеете? Никак нет, товарищ комиссар третьего ранга. Просто рассуждаю о том, что, по сути, у нас и них одна историческая судьба. И одна беда — нагло саксонское кидалово. А посему будет разумно германская СССР в составе послевоенного союза, что вы отныне вместе. Естественно, после того, как всех запятнавших себя против нас, мы найдем и повесим. Или заставить их урановую руду копать. Своих-то жалко. А чем они виноваты? Ну, разве что предатели, враги народа и всякие там лесные братья. Загнать туда всех бывших эсэсовцев, гестаповцев и прочих нацистов. Сначала поражается репродуктивная функция. Попросту, детей у этих тварей уже не будет. Затем дохнет иммунитет. Можно скопытиться от любой простуды. И этим еще повезет. Потому что дальше выпадут волосы, ногти и зубы, а в завершении начнут, как при сифилисе или проказе, отпадать ткани снаружи и разлагаться органы внутри. Тьфу ты, Петрович, аппетит не порть. Это тебе Сирый рассказал? Нет, мужики, в самом деле, объявите высшей гуманности, отмены смертной казни. Вместо нее 10 лет рудников. Ну, а что, никто не доживет? А мы-то при чем? Новодворскую бы туда, и всяких там либерастов, дерьмокераторов, правозащитников, отцов приватизации, акул отечественного капитализма. Смотрю я на вас, товарищи потомки, и удивляюсь. Кажется мне, что вы тех, кто во времени вашем остался, а также союзников наших, гораздо больше ненавидите, чем фашистов. Вот, блин, Анечка, смотрит и слушает, даже кулачок сжатый в рот засунула, и слово боится пропустить. Ну, Петрович, язык без кости, что я теперь девочке про светлое будущее расскажу? А это уже личное, товарищ комиссар третьего ранга. Все же немцы в нашем времени никогда нам серьезных проблем не доставляли. Скорее, союзниками были, и не самыми худшими. Ну, не выходит у них прикидываться друзьями, лицемерить. Немец придет открыто. Буду вас убивать и грабить, поскольку вы недочеловеки и должны быть моими рабами. Огребет от нас по полной, станет нам союзником. А вот американец придет с улыбкой. «Фрэндс!» Швачку дровую тебе будет раздавать гуманитарной помощью. Вот только после как-то незаметно окажется, что вы кругом ему должны, что все ваше имущество уже его, что вам вот это запрещено, а вот в это вам надлежит верить, и детей учить, как вам укажут, и жить, как разрешат. Ну, а если помрете, I'm sorry, ваши проблемы. Насмотрелись мы на такое, не забудем, как и то, что паровозы надо давить, пока они еще чайники. Ни Америка, сейчас еще не та, что в 2000-м. Ну, товарищи, про это у нас разговор еще будет, раз сами вы начали, поскольку тема очень интересна. Но поскольку война у нас пока что с немцами, так любопытно мне, чего же они не учли? Какой урок, на ваш взгляд? Да самый простой. Что там говорил Ильич? Война есть продолжение политики иными средствами. Политика определяет цели войны, друзей и врагов, с кем, против кого, за что. И если цель поставлена неверно, все дальнейшее геройство бессмысленно. Главная ошибка и немцев, и Наполеона, и, смею надеяться, пиндосов 21 века, это слишком много ставить на военную мощь, считая, что она дозволяет все. В результате, рано или поздно, оказываешься один против всех, и силы уже не хватает. Последний довод королей у немцев слишком часто оказывался, если не единственным, то первым. У Бисмарка лишь было иначе. Результат очевиден. Войдя в город, немцы первым делом арестовывали мэра, бургомистра, священника, всех наиболее уважаемых граждан и объявляли, что заложники будут расстреляны при любом акте сопротивления на этой территории, равно как и все, у кого найдут оружие, кто укрывает у себя французских или бельгийских солдат, кто покажет неповиновение в любой форме. И очень часто убивали просто для устрашения, чтобы пресечь саму мысль о сопротивлении. В городе Томине немцы без всякого повода расстреляли 400 жителей. В Динане на Маасе были схвачены 620 человек. Ровно столько трупов было после погребено, расстрелянных, добитых штыками, мужчин, женщин, детей. Самым младшим был Феликс Фиве, 3 недель от роду. И это было лишь начало. После был Лувен, старинный город с университетом и уникальной библиотекой. Якобы снайпером был ранен германский солдат. В ответ немцы сожгли город дотла, убив всех жителей. «Мы все сотрем в порошок, не оставим камня на камне. Мы научим их уважать Германию. В течение поколений люди будут приходить сюда, чтобы увидеть, что мы сделали». 14 лет назад, при усмирении боксерского восстания в Китае, кайзер Вильгельм приказал пройтись с огнем и мечом, чтобы 1000 лет спустя германцев помнили там с ужасом, как в Европе страшных гуннов. Теперь настала очередь самой Европы. Но немцы ошиблись, их жестокость вместо страха вызывала всеобщую ненависть и ожесточенное сопротивление. Примечательно, что бельгийская армия не капитулировала и не была уничтожена, а соединилась с французами, сумев прорваться с боем, и до конца войны удерживала клочок своей территории у фландерского побережья. Первый блицкриг. А ведь заметьте, еще не было ни нацизма, ни СС, ни фюрера, ни расовой теории. Да ведь и бельгийцы — это не славянские недочеловеки. Да не было еще озверения от нескольких лет бойни. А зверствовали не хуже зондеркоманд СС, что позволяет предположить, что у немцев, как нации, было что-то не в порядке с мозгами. И это будет лучший союзник СССР в Европе? А что, в наши планы входит истребить их поголовно? Или выслать куда-нибудь на Таймыр? Или держать под своей рукой, под контролем? С их почтением к силе они как раз силу и уважают. По крайней мере, от них не будет изощренной лжи. Все по-честному. С войной мы справимся, а вот с обманом дружбы будет труднее. Кстати, напомню, с чем ту войну кончила Англия? Рассуждая эгоистически, им совсем не надо было лезть на континент. Достаточно было, как США, на море, плюс поставки. Но французы кинули не только нас, когда до гальского петуха дошло, что немецкая сковородка уже ждет. Он стал, ну, очень крикливым. Что из-за этого Россия потеряла армию Самсонова, вступив в войну не готовой, это мы не забудем. Но ведь и Англия поддалась на то же самое. Виват Британия или проклятый Альбион. И потеряла в итоге не армию, а империю. Там где-то были цифры, не помню точно, что предвоенная дредноутная гонка стоила английской казне на два порядка меньше, чем один лишь 16-й год сухопутной войны. В результате Англия из первой державы мира скатилась на одну из... Так вы, товарищи командиры, против исполнения нами союзнических обязательств? Боже упаси, товарищ комиссар третьего ранга! Ну кто мы, чтобы с решением вождя спорить? Я о том лишь... Принимая эти обязательства, надо думать прежде всего о собственном государственном интересе. Искренних союзников у нас лишь двое. Наша армия и наш флот. А прочие, все как на базаре, ищут, чтобы за наш счет нажиться. От этого и надо плясать. Да мы же вам про Горбачева рассказывали. Я помню, как и то, что сам он писал в мемуарах, что внук троцкиста, арестованного в 37-м, и еще с тех пор уже был против советского режима. Товарищ Сталин к этому его заявлению отнесся предельно серьезно. Нет, пацана 11-летнего никто трогать не будет, не звери же мы. Но уж поверьте, выше колхозного пастуха он не поднимется, это проследят. И то же самое относительно некоего Ельцина Бориса, того же года рождения. Дай бог. Только что Ильич про роль личности в истории говорил. Как бы другой на его место. А это уже будет политика внутренняя, измененная с учетом открывшихся обстоятельств. Но вот о ней точно не здесь и не сейчас. Но наливай, Петрович, с закусью, а то поздно уже. Как там на юге... Сводку вечернюю кто слышал? И что мне теперь нашей комсомолочке рассказывать про непобедивший коммунизм? Вот ведь не было печали...